Мы не просим у вас прощения за то, что произошло. Мы просим только вашего понимания, ибо вашей расе суждено стать нашим наследником. Вам нелегко будет нас понять. Наша наука и культура более чем на 1 000 000 лет старше земной. Давным-давно мы разработали способы путешествий в космическом пространстве. Став космической расой, мы приобрели свойства и обязанности, становящиеся долгом всех ориентированных на космос разумных рас. У нас уже нет планеты, которую мы могли бы назвать своим домом. Мы потеряли ее во времени. Но теперь она нами не нужна. Давным-давно наша наука сделала нас бессмертными, и именно поэтому мы умираем. Именно поэтому мы и взяли на себя обязанность подыскать себе истинных наследников. В их руки мы, в конце концов, передадим будущее разумной жизни во втором квадранте. Кавери, наконец, вернулся голос. «Если вы бессмертны, — спросил он, — то как же вы можете умереть?» Гермафродит улыбнулся. «Мы достигли бессмертия ценой рождаемости. Мы больше не умираем от старости, но никто не застрахован от законов случая. Несчастный случай — вот наш урок. Смерть редко стучится в наши двери, но рождается нас еще меньше. Через 3 или 4 тысячелетия наша раса вымрет. И потому мы затеяли этот эксперимент. Мы позаботимся о том, чтобы в этом секторе только одна разумная раса познала секреты звезд. Другая раса — обитатели 5-й планеты Альфа Центавра. Золотые люди, как вы их называете, не сможет этого достичь. Мы им помешаем. Вы, люди Земли, наши наследники». «Вы станете нашими наследниками не потому, что физически крепче. Это не так. Вы не сильнее золотых людей и не потому, что вы умнее. Здесь пока нам не из чего выбирать, но из 40 групп, размещенных нами на 20 островах этой планеты, 13 земных групп выжили созидательно и 6 центурианских групп выжили созидательно. Все остальные развалились в результате внутренних конфликтов. Выжившие группы оказались таковыми не потому, что были сильными, а потому, что нашли в себе иную общую силу, которую вы так неточно называете состраданием. Из 13 выживших земных групп 9, включая и вас, ибо мы видим, что вы уже приняли решение, решили остаться на Ачернар. Из 6 выживших центурианских групп подобное желание не высказала ни одна. Сострадание и желание творить. В конечном счете только эти качества вам и понадобятся. Возможно, когда-нибудь ваши потомки пересекут моря Ачернара и объединятся в единую расу. Наши испытуемые относились к разным этническим группам. Возможно, когда-нибудь на Ачернаре возникнет многоэтническая культура. Это тоже может стать довольно любопытным экспериментом. Теперь мы покидаем вас, оставляя вам в подарок эту планету. Поступайте с ней, как пожелаете. Вполне вероятно, что через 2 поколений мы вернемся проследить за вашим прогрессом. А пока прощайте. 4 совершенно одинаковых гуманоида подняли левые руки жестом, чем-то напоминающим приветствие римских легионеров. «Подождите!» — в отчаянии воскликнул Авери. «Мы еще столького не знаем! Мы так много не понимаем!» И гуманоид, который говорил до этого, начал говорить снова. В голосе его слышался смех. «Это дом, это сад, это мир, в котором вы будете жить, и вырастите, и узнаете, и поймете. Здесь вы откроете для себя многое, но, конечно, не все. Это место, где есть жизнь. Оно принадлежит вам». И снова это странное гудение, словно от бесчисленного скопища пчел. Но вот гул умолк, и мгновенно 4 фигуры исчезли в гигантском огненном шаре. Сфера замерцала и исчезла. Медленно, очень медленно она покатилась, жидкая, ослепляющая, прямо на Авери, Барбару, Тома и Мэри. Те отступили. Сфера проплыла над пишущей машинкой, которая пишущей машинкой совсем не являлась. И машинки не стало. Новый звук, звон бьющегося стекла, и внезапно кругом только море, небо и пустой берег. И четверо землян, словно только что очнувшиеся лунатики, словно дети, двигающиеся, но еще не до конца проснувшиеся. Том глубоко вздохнул и вытер пот со лба. «Господи Боже!» — пробормотал он. «Что касается меня, то увидеть своими собственными глазами это еще не значит поверить. Что вы обо всем этом думаете?» «Это все не имеет никакого значения», — ко всеобщему изумлению заявила Мэри. «Я хочу сказать, они не имеют ровным счетом никакого значения. Они могут болтать о бессмертии, и судьбе, и квадрантах, пока не посинеют. Все равно это ничего не значит. Важно только то, что мы вместе. Этого достаточно». «Да», — согласилась Барбара, беря Авери за руку. «Это вполне достаточно. Я не знаю, что они задумали. И, честно говоря, мне это даже не очень-то интересно. Но они дали нам возможность понять самих себя и друг друга. И найти друг друга. Мне этого достаточно. А мне этого мало», — улыбнулся Авери. Но разочарование Барбары напрочь исчезло, когда он продолжил. «Найти друг друга — это очень важно. Но это только самый первый шаг. Теперь мы должны построить, и не просто дом. Или, если у нас будет много детей, деревню. Нет. Мы должны построить чертовски глупую штуковину под названием цивилизация. Пошли они к черту. Когда нам будет нечего делать долгими вечерами, мы, возможно, и попробуем разгадать некоторые из их загадок. Но если они сказали правду, то рано или поздно нам придется попробовать свои силы в строительстве лодок. Тогда мы все сможем объединиться». «Да ну», — протянула Барбара. «Давайте подождем, пока к нам кто-нибудь приплывет». «А что, если все так будут рассуждать?» — спросил Авери, нежно коснувшись ее волос. «Пойдемте. Мы можем продолжить этот спор за завтраком. А потом мы должны выбрать место для дома, нашего первого дома». Пока они шли к лагерю, Авери думал о них. Несмотря на их странный облик, в этих четырех гуманоидах он почувствовал что-то до боли знакомое. И внезапно он понял, что именно. Он видел подобное лицо, четыре лица, слитые воедино, и эту улыбку. Он видел ее раньше. Он видел ее 70 световых лет тому назад на иллюстрации учебника географии. Улыбка на лице сфинкса. Удивленный и окончательно сбитый с толку, и странным образом полный радости, он помог Барбаре собрать фрукты и приготовить завтрак. Солнце еще висело совсем низко над горизонтом, но все предвещало еще один жаркий день. Возможно, вместо того, чтобы искать место для дома, он будет рисовать. Возможно, рисуя, он будет обдумывать постройку лодки. Конец озвученной книги читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1994 год.